Как ее отличить? Во-первых, она очень душиста. Во-вторых, у нее полы цвета ложа, то есть внутри сердцевинки цветок полы. Листья лекарственной ромашки тонко перисто рассеченные. Для лекарства надо брать только цветочные корзинки. Причем собирать их надо в начале цветения, пока цвета ложа не приобрело конической формы, а лепестки не опустились. Распускаются цветки быстро, поэтому собирать их надо с промежутками 1-2 дня. Сушить под навесом или в сушилке при температуре 45 градусов. Недосушенные цветки быстро теряют окраску и портятся. Пересушенные сильно измельчаются и теряют лечебные свойства. Хранить ромашку лучше всего в матерчатых или бумажных мешочках в сухом месте. Хранить более 1 года бессмысленно, ромашка теряет почти все свои ценные качества. Но если уже ромашка у вас залежалась, то не принимайте ее внутрь. Используйте лучше в косметических целях, например, вымойте отваром волосы, они станут пышными и чуть более светлыми, чем ваши естественные. Цветочные корзинки ромашки содержат эфирное масло, аскорбиновую и никотиновую кислоты, каротин, белковые вещества, жирные кислоты и многие другие полезные вещества, которые при кипячении частично разрушаются. Химический состав ромашки оказывает разностороннее действие на организм человека. Настой применяют внутрь, наружно, в виде микроклизм и спринцевания. Он обладает противовоспалительным, кровоостанавливающим, антисептическим, успокаивающим, противосудорожным, потогонным, желчегонным и противоаллергическим действием. Однако большие дозы эфирного масла ромашки вызывают головную боль и общую слабость. В болгарской медицине используют для лечения острых и хронических гастритов, язвы желудка, колитов, неврологических болей, болезненных менструаций и маточных кровотечений. Наружно применяют при воспалении слизистых оболочек, геморрое и для ножных ванн при потливости ног. Настой ромашки уменьшает бродильные процессы, снимает спазмы кишечника и отек слизистой оболочки желудка, усиливает выделение желчи, способствует быстрому заживлению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Наилучшие результаты наблюдаются при использовании ромашки с календулой и тысячелистником. У больных исчезает боль, отрыжка, метеоризм, улучшается общее состояние. Как чай, ромашку применяют при расстройствах пищеварения, переутомлении и плохом самочувствии. При заболеваниях полости рта и глотки, стоматиты, тонзиллиты, ангина и другие делают полоскания, а при заболеваниях женской половой сферы – спринцевание. При подагре и суставном ревматизме принимают ванну с ромашкой. Мытье головы с настоем этого растения придает волосам мягкость и блеск. Настойку ромашки используют для промывания язв, экзем, воспаления век. При фурункулах, потливости и геморрое делают примочки. Лекарственные сборы с ромашкой. При спазмах кишечника и метеоризме. Взять поровну ромашки, корни валерианы, листьев мяты, плодов тмина, фенхеля. 1 столовую ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 15-20 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана утром и вечером. Для лечения геморроя – колита. Настой ромашки, донника, тысячелистника и льнянки обыкновенные, взятых поровну, использовать на ночь в виде клизмы объемом 60 граммов. При гастрите с пониженной кислотностью. Ромашка аптечная, цветки 10 граммов, аир обыкновенный, корневище 10 граммов, вахта трехлистная, листья 10 граммов, зверобой продырявленный, трава 10 граммов, календула лекарственная, цветки 10 граммов, мята перечная, листья 10 граммов, одуванчик лекарственный, корни 10 граммов, подорожник большой, листья 20 граммов, шалфей лекарственный, листья 10 граммов. готовят настои из расчета